простенько, но имеет шансы сработать», – оценил Наоми. Ответила на его реплику высокомерным, насколько смогла, взглядом. «Чай, не голоногая крестьянка, а супруга бога смерти, считай, что и сама богиня. Но лучше в эту сторону не думать, чтобы не начать глупо хихикать и беспричинно лыбиться, как члены клана Кагуя». Текст послания напарник написал сам, окончательно доказав тем, что совсем не такой придурок, каким пытался казаться при первом знакомстве. Хотя насчет его намерений, приведших к подкатам, возможны разные варианты. Клану Кагуя, от имени Скрытого Тумана и в соответствии с моим положением Яндэми Мизукаге я, Каратачи Ягура, объявляю следующее. Вы, Кагуя, должны прекратить играть роль мятежников и дикарей в пределах страны воды. Ваша сила и ярость полезны лишь тогда, когда они направлены на служение Туману. В противном случае вы являетесь угрозой порядку и стабильности, установленным моей властью. С этого дня вы обязаны полностью подчиняться моим приказам. Ваш клан переходит под прямой контроль Скрытого Тумана. Любые попытки сопротивления или уклонения от выполнения моих распоряжений будут восприняты как акт открытого мятежа и наказаны соответствующим образом. Все взрослые члены вашего клана обязаны вступить в регулярные войска Скрытого Тумана и следовать моим указаниям. Любой, кто осмелится оспорить это решение, будет уничтожен без всякой жалости. Помните, я ценю силу, но только когда она находится под контролем. Вы либо станете полезным инструментом, либо встретите свою судьбу на поле боя. Выбор за вами. Каратачи Ягура, Яндэми Мизукаге. Я бы на такое и сама возбудилась, заменив текст Кагуя на Узушия. Одобрила, короче, и припечатала кровавым оттиском. Вырезала бритвой оками у себя на ладони и приложила к листку, предварительно испытав на чистой бумажке. Ничего так, аутентично получилось. Хотя попадись тут судебный эксперт, взявшийся сравнивать с оригиналом, наверняка нашел бы, к чему придраться. Но упоровшиеся на реки не станут. Не так ли? Доставлять взялась сама. Наоми слишком смуглокожий и блондинистый, чтобы сойти за уроженца страны воды. Да у него буквально на лице написано, что из гор страны молнии приперся. А вот Шини бледненькая, особенно на фоне окрашенных в черный цвет волос. Протектор Кири взяла тот же, какой использовала при похищении Фуоки у водопадников. В любом случае так себе улика, никто по ней меня не опознает, а образ дополняет. Письмо в свиток, запечатать воском, выдавить камон тумана и сойдет. К подножию спящего вулкана, где разбил свой лагерь дикий клан, выходила с гордо поднятой головой. Интересно, будет ли миссия считаться проваленной, если они тут на меня сейчас наедут и придется всех под ноль вырезать? Хотя, наверное, себя переоцениваю. Все-таки их 62 и репутация у них, как у сильных бойцов. Не факт, что вывезу, какой бы крутой разрушительницей ни числилась, но вот сбежать смогу гарантированно. Лагерь Кагуя – хаотично организованный палаточный городок. Кто где хотел, тот там свой шатер и ставил. Обосновались на реке у небольшого озерца, ставшего им источником питьевой воды. Охраны никакой. Из слов напарника знала, что лидер живет в дальнем конце, возле пещеры, где у них хранятся запасы. И только в тот момент, когда прошла временное селение до половины, на меня кто-то обратил внимание. «Эй, ребят, тут какая-то чужая баба, со знаком Кири на лбу», громогласно проговорил нависший надо мной бледнокожий амбал с крайне дебильной прической, волосы собраны в пучки по бокам головы, а по центру зигзагообразный пробор. Уродство. Плюс рожа, не обезображенная интеллектом, и характерные для Нарика глаза со зрачками, сжатыми в точку. На лбу не то наколка, не то пигментные пятна, два серых кругляша, похожие на еще одну пару гляделок. Очень быстро к первому воину добавились еще трое, такие же крупные и бледные. Прямо окружили меня. Читала я тут литературное порно, которая начиналась примерно так же. Не авторство Джи, нет. У того в сюжетах все обязательно добровольно, по полному согласию и взаимной страсти. Перед вами не баба, а шиноби Киригакури. Постаралась ответить погромче. У меня послание от Мизукаге Ягуры Самы для лидера клана. Ну если от самого Мизукаге, рассмеялся один из мужчин. Слышите, ребят, сам Ягура Тян нам пишет. Да вокруг меня целая толпа собралась. Уже больше десятка точно и все постоянно хихикают. Пусть глава клана решает, выкрикнул кто-то, кто поумнее. Смешки постепенно начали стихать. Походу, массовая оргия откладывается. Ну, не очень-то и хотелось. Этих ублюдков болевым шоком было бы не отпугнуть, как понимаю. В плотном кольце сопровождающих, похожих друг на друга, как биджевые клоны, я дошла до ярко-алого шатра, одним краем упирающегося в гору. Внутрь огромной палатки меня чуть ли не втолкнули. Хорошо еще, что под зад не пнули. Проявив видимость уважения, но не страха, протянула двумя руками свиток с письмом от Егора очередному широкоплечему здоровяку с крупными чертами лица и странной прической. Мужчина показал, что как минимум чтению он обучен, причем вполне себе беглому. Распаковал, пробежался взглядом и чуть глаза кровью не налились. Это было реально просто. Осталось только выжить и не прикончить при этом ударный кулак клана, что атакует скрытый туман. Кунайчи Киригакури, значит, уставились на меня поросячьи глазки главы клана. Ты узришь наш триумф, увидишь горящие руины твоей деревни. Кагуя покажут туману, что нашу ярость невозможно остановить. А потом, взгляд задержался на изгибах моей фигуры. Станешь наложницей, в клетку Кирининку. Мы идем брать свое. Глава 29. Сопротивляться я не стала. Прямо сейчас насиловать не собираются, значит, можно и потерпеть. Ну, облапили пару раз, пока обыскивали, ничего прям катастрофичного. Забрали все оружие, лицевую маску, пояс, ботинки, подсумки. Попытались кольцо с пальца сорвать, но не смогли и забили. Решили, что калечить будущую наложницу самого главного не стоит. Поразительное здравомыслие. Руки прочно связали, что было бы некоторой проблемой стандартному ниндзя, но не мне. Энергосистема у тех, кто меня щупал, кстати, крепкая, но не сказать, чтобы рекордно мощная. У половины знакомых мне джонинов получше будет. Что уж говорить о реальных монстрах типа Анакисамы, Хирузина и любого Джинчурики. Хорошо хоть бинт, прикрывающий грудь, сорвать не попробовали, а то бы миниатюрную Кацую нашли и раздавили. Ну, точнее, нашли и сдохли бы. Я призыв наставницы никому обижать не позволю, несмотря на то, что у королевы слизней таких мелких тел чуть ли не бесконечно много. Почему не стала брыкаться? Ну так сбежать всегда успею, а снижать боевой потенциал союзничков мне сейчас не с руки. Им еще Егору потрепать надо, хотя как-то есть объективные сомнения в том, что толпа варваров найдет оружие против носителя биджу. Клетку мне определили в той самой пещере, где клан припасы по разведанной Наоми информации хранит. Темно, тесно, но хоть сосед есть. Здесь имелись две двери, сделанные из деревянных прутков. Да нормальному взрослому шиноби такую высадить на один пинок. Но обдолбыши про то не задумались. Так вот, в соседней камере обнаружился грязный и оборванный светловолосый ребенок, присутствие какового вызвало у меня желание пойти и таки вырезать всех этих деградантов. Светом заключенных Кагуя не баловали, так что техникой ночного зрения пришлось воспользоваться, чтобы мелкого рассмотреть. Или эта девочка, лет 7, примерно как братишке Дею. Волосы как бы не длиннее моих, до того как косу отпустила, но это, быть может, о сроке заключения говорит. Пока малый-малый спит, прислонившись спиной к стенке, а рядом с ним не и на полу ножик валяется. Белый такой, походу, костяной, размером с куной. Уже привычно воспользовалась техникой разделения сознания и скользнула в транс. В пещере с дебильной статуей уже дожидалась проекция Наоми, а также совершенно внезапно и полупрозрачный Рачимару. Мужчины беседовали, мое появление оборвало Саннина на полуслове. «Ном», — договорил змеиный ублюдок, — «Шини приветствует вас, Рачимару-сан». Для вежливого поклона пришлось сделать над собой усилие. «Шини очень обяжет меня, если передаст Аками мои сожаления о том, как прошла наша с ней прошлая встреча», — скрывать сарказм гениальный мудила и не пытался. Вероятно, Арачимару-сан сожалеет, что не сумел разложить сестрицу Аками на лабораторном столе, не так ли? В этой игре и вдвоем можно принимать участие. Нет, что не имел возможности объяснить, что действовал по приказу. «Стойте, стойте, мы же на одной стороне», — воскликнул выкинутый из беседы Наоми. «Шини-сан, расскажи, удалось ли передать послание? Где ты сейчас? Кагуя на тебя не напали?» «Шини в плену, глава клана так проникся красотой Шини, что захотел сделать любимой наложницей. Но письмо от Мизукаге оценено по достоинству. У Наоми-сана талант дипломата. А ты и правда ничего так без маски. Слухи не врали про остров красавиц. Не стала обращать внимания на бабника, тем более, притворяющегося. Не, так-то я без базара симпотная. Зеркало не обманет, но не настолько, чтобы мужиков наповал одной улыбкой валить. Приятно было повидаться, Шини-сан. До скорой встречи». И проекция Арачимару исчезла. И что же он хотел? Последовал вопрос с моей стороны. Помощь нам. Арачимару сама сказал, что испытывает чувство вины за ваш конфликт и предложил помощь с нашей миссией. Я не успел ни согласиться, ни отказаться. Очень хотелось обложить их обоих последними словами и направить к Биджу под хвосты, к определенному, к тому, который внутри Егоры заперт. Ага-ага, верю-верю, бескорыстный Саннин решил так запросто помочь ученице бывшей сокомандницы. А то, что ему геном Кагуя интересен, согласно информации от наставницы, так то мелочи. Ну, приму к сведению. Договорились о месте встречи, где парень будет меня поджидать, если все-таки сбегу. На этом все, больше ничего нового мы с партнером друг другу не сказали. Разве что он сообщил мне про то, что со стороны в стойбище клана стала заметна движуха и отвесил мне еще несколько прямолинейных, но почему-то все равно приятных комплиментов. Решил, что если нахрапом не получилось, то сработает тактика долгой осады. А в шинигами, конечно, не поверил. Нужно быть полным кретином, чтобы принять шутку за чистую монету. Пока находилась на совещании, ребенок из камеры напротив проснулся, подобрал кинжал и начал стучать им по стене. Не наобум, а осмысленно. Вгляделась в темноту, используя ночное зрение. Он выдолбил контуры человеческого лица. Еще один скульптор, типа братишки Дея. Захотелось схватить дитё и убраться к себе на Узушия. Рациональная и холодная сука Шиниза протестовала. Не за мальцом я тут, а ради мести ублюдку. Эй, ты мальчик или девочка? Спросила я, пододвинувшись поближе к решетке камеры. Ребенок вздрогнул. Как будто совершенно не ожидал услышать тут человеческую речь. Медленно повернулся ко мне, сделал шаг вплотную к своей решетке. Камера у него крошечная, еще меньше моей. Кимимора мальчик, наверное, так нерешительно прозвучало, будто он и сам сомневается. Ох, какая злость меня взяла. Сама не знаю, как удержала себя от того, чтобы разломать решетки в труху и устроить небольшую резню. Нет, большую. Дети, это больная тема для меня, почему-то. Как только вижу, что их гнобят, начинает люто играть инстинкт, защищая детеныша, имеющийся у большей части млекопитающих. Аками, спасительница детей, люби меня, Биджу. Почему тебя держат в клетке? Продолжила я допрос. Потому что, я монстр, наполовину утверждение, наполовину вопрос. Так они говорят. Кто они? Что за тупорылые ублюдки? Маска Шини считай, что рассыпалась окончательно. Ей не свойственно вот так вот рычать в приступе праведного гнева. Хотелось крушить, ломать и показать обдолбанным животным, кто такая разрушительница деревень. Мой клан, равнодушным тоном прозвучал ответ, полностью бесстрастный. Шикарный ученик для Миуры получился бы. Может быть, еще получится. Они боятся того, что я делаю. Это ведь нормально. Бояться монстра, и что же такого ты делаешь? Едва не добавила саркастическое монстр, но это же ребенок, тем более, настолько забитый, не поймет и обидится. Управляю своими костями, превращаю в оружие, они крепче стали. Я чего-то не понимаю, кем надо быть, чтобы держать маленького мальчика в клетке за то, что у него крутой геном. Походу, упоротыми наркоманами. А что, другие из клана так не умеют? Я не знаю, не видел, чтобы умели. Слышь, бро, хочешь, открою тебе тайну? Я хочу, столько неуверенности, что сердце кровью обливается. Я тоже монстр, сообщила совсем тихим шепотом. Монстрам надо держаться вместе, знаешь ли. Ты, монстр? Тихо переспросил он с различимым оттенком сомнения. Но ты не похожа, прямо в глаза мне заглянул, несмотря на то, что тут темно и только благодаря технике я вообще различаю юного собеседника. Много ты видел монстров? Не удержалась я от саркастического замечания. Какой же ты монстр? Что ты можешь сделать? Впервые за всю беседу в его словах прорезался искренний интерес. Наверное, это первый раз, когда кто-то говорит ему, что чудовища не обязательно должны быть одиночками. Не шевельнув ни одним пальцем на связанных руках, я вырезала деревянную решетку парой рубящих техник, а затем подхватила ее телекинезом, чтобы не громыхнуло. Ты разрушаешь без рук, ты можешь отсюда уйти, когда захочешь, догадался Кими. Он умненький, не глупее моего ученика. Говорить старается сдержанно, но все равно скрытое любопытство пробивается. Почему ты тогда все еще здесь? А ты почему? Разве твоя решетка тебя удержит? Куда я пойду, если выйду наружу? Я никому не нужен, только клану. Как много неуверенности в себе, нерешительности, жажды быть кому-то нужным. В моих глазах сами собой предательские слезинки заблестели. Хорошо, что тут темно и свидетелей нет. Пошли со мной. У меня на острове тебя никто не будет держать в клетке. подружишься с моим учеником, он тоже своего рода монстр. Прикинь, у него рты на ладонях. Шоколадку хочешь? Детей надо покупать сладостями. Это я четко уяснила, взаимодействуя с нашей мелочью. Любой из рыжей четверки за конфетку что угодно сделает. Это потому, что строгая канона запрещает, уверенная, что сладкое вредно для зубов. И плевать ей, что те пока молочные. А тут у меня целая плитка шоколада в печати завалялась. Малый такое и не пробовал, наверное, никогда. Руки я себе тоже освободила, тупо развязав. Ага-ага, телекинез это не только про то, чтобы грубо толкать всех подряд, но и про тонкие манипуляции. Я не знаю, что это такое. Это еда, маленький мальчик, которому незнакома концепция сладостей. Нет, это уже за гранью. И вообще, нам не ставили задачу нянчиться с кланом утырков, запирающих детей в темницу. Нам поручили склонить Кагуя к нападению на Кири. Те склонились, все, миссия выполнена. А что после этого они все умерли, так эта дурь у них некачественная попалась, или передоз массово словили. Сами виноваты, что не соблюдали технику безопасности. Это вкусно отломила небольшой кусок шоколадки и закинула себе в рот. Прожевала, показывая на лице блаженное выражение. Не знаю, насколько хорошо детские глаза к темноте адаптированы и что он там видит. Но шоколад реально клевый. Сырье для него в стране чая выращивают, там очень подходящий климат, а производство уже где-то в стране огня. Кими тоже не стал хватать сразу все и довольствовался небольшим уголком. В счастье на чумазой детской мордашке стоило вообще всего произошедшего за ближайшие несколько недель, и вступление в мудацкую организацию наемников-рабов, и разлуки со всеми близкими, и перекрашенных волос, и неснимаемого кольца. Какой-то прям фетиш у меня на то, чтобы у малых все хорошо было. Это вкусно, повторил мои слова малолетний Кагуя. Вот ни капли он на остальных своих родственников не похож, стопудово они под веществами. Пойти с тобой, куда, кто ты? Чуть было не ляпнула свой полный пафоса забавный титул, но все же начало по порядку. На остров, где монстров никто не боится, где тебя никто не будет держать в заперти, знаешь ли, понизила голос до шепота и наконец представилась. Я Аками, королева Узушиа, но сегодня меня надо называть Шини. Приятно с тобой познакомиться. Шини, по-прежнему спокойным тоном ответил маленький узник, и съел еще кусочек шоколадки. Клан не отпустит меня, я ценный монстр, так они говорят. Старшая сестренка, Шини все порешает, заверила я, чуть запнувшись на середине ритуальной фразы. Почему ты хочешь помочь мне? Прозвучал новый вопрос, и может быть, я тут себя накрутила на эмоциях, но мне почудилась в детских словах затаенная надежда. Монстры должны помогать друг другу. Я вышла из своей камеры и без всякого ключа заставила щелкнуть замок противоположной мне решетки. Сейчас я призову сюда волка, его зовут Кагемару Сан. Не обижай его, ты сядешь на Кагемару верхом и он унесет тебя в волчью пещеру. Не бойся, никто тебя там не обидит. Крепко держись за волка, его призовет моя подруга Марин. Я не умею бояться. Пробовал, не получается. А ты останешься тут, тебя же накажут. Представилось, что остальные Кагуя чувствовали себя ущербными относительно обладателей полноценного генома, позволяющего не только управлять костями, но и не испытывать боли и страха. Потому и подсели на вещества, дающие возможность быть такими же нечувствительными. И гнобили пацанчика также от зависти. Ублюдки, люби биджу весь их клан, а ведь отлюбит. Ягура лично, Шини сама их накажет. В узком проходе между зарешенченными клетушками шерстяному волчере Кагемару было тесновато, но ничего, вместились. Кими старался сохранять бесстрастность, но сколько же затаенного восторга в детских глазах, если только мне не почудилось. Кагемару-сан, знакомься, это Кимимара. Пожалуйста, позволь ему сесть тебе на спину, он легкий, я отплачу. Акамихиме, волки не лошади, проявил недовольство призыв. Щенков положено носить в зубах, но я пока маловат, а Китакадзи сама тут не вместится. Хорошо, я выполню просьбу. Давно собиралась это использовать. Сначала с Фуоки, затем с братишкой Дием, и вот наконец представился случай. Осторожничая и опасаясь, как бы не сделать волку больно, мальчик забрался на спину зверя. Я отменила призыв и готова. Ни ребенка, ни хищника. Шикарно. Буду и дальше пользоваться. Наставница, все слышала? Поинтересовалась я у Цунади через слизня. Ребенок клана Кагуя, настолько опасный, что его заперли, озвучила Цунади свои сомнения. Но как-то больше для порядка. типа, она старшая и обязана меня учить осторожности. Добрый и рассудительный маленький мальчик. Пусть Марин выполняет призыв. На всякий случай попроси Миуру Сенсея за ним присматривать. Самурайское обучение ему подойдет, так показалось. Все, мне пора сбегать из тюрьмы, попозже поговорим. В общем-то тот же способ мне не закрыт, но меня там снаружи напарник ожидает. И месть ублюдку Ягуре, как мотив, никуда не делась. А потому я нацарапала комон скрытого тумана на стене пещеры, где меня держали. Крупный такой, чтобы даже обдолбанные наркоши не пропустили. Пусть точно знают, кто у них потырил ценного монстра. Заодно и дополнительный мотив самоубийца об Ягуру Икири. Перед тем, как уходить, заглянула в камеру мальчишки. Из интересного только его костяной ножик, небрежно брошенный на полу, как не имеющий никакой ценности. Если остеокинез и правда имеет место быть, мальчишка таких сколько угодно наделает, хоть все арсеналы Узуши а его оружием наполняй. Попробовала заточку пальцем, да он бритвенно острый, сгодится, забрала, а во, какую честь мне оказали, это я про то, что на выходе из моей пещеры охранника поставили, я его издалека при помощи эколокации заметила, и больше никого вокруг, единственный вертухай, вот и сгодилось перо, воткнула телекинезом точно в глазницу, где и оставила, пусть ублюдки знают, что монстр, которого они так долго гнобили, слетел с катушек и вырвался на свободу. Заодно, в лучших традициях серийных маньяков, на лбу у мертвеца логотип скрытого тумана вырезала и кружочком обвела, чтобы не сомневались, чьих рук дело. Ну, дальше мой побег и вовсе пустая формальность. Тупо поднялась в гору вместо того, чтобы пробираться через гудящий разворошенным осиным ульем палаточный городок. Еще одна заготовка, какую собиралась использовать еще при своем самом первом бегстве из Ивагакури. Вот, наконец и до нее очередь дошла. Взбежала на верхушку давным-давно потухшего вулкана и спустилась уже с другой стороны. Осталось лишь встретиться с Наоми в условленном месте, понадеявшись на то, что дождется. Пока бегала, держала связь с Узушия, нового мальчика приняли в целости и сохранности. Помыли, накормили, отдали Миуре. Все, как и условились. Кими явно очень смущался и был не готов к такому количеству доброжелательных взрослых. Ничего, оттает еще. Напарник сидел, прислонившись спиной к разлапистому дереву и дремал. Нет, находился в трансе. Не иначе как общался с кем-то при помощи мудацкого колечка. Нагло потрясла его за плечо, чего хватило, чтобы оборвать медитацию. О, все-таки решила познакомиться поближе. Наоми взял мою ладошку, какой его трясла, в свои и потянул к губам, с намерением поцеловать ручку. Это он меня троллит, не всерьез подкатывает. Надеюсь, и пыточного импульса для того, чтобы отпустил, хватило самого легкого. Шиния оставила клану Кагуя послание кровью. Уверена, теперь они ускорят атаку, подвела я итог сегодняшней операции. Глава 30. Может быть Кагуя и обдолбанные вырожденцы, но быстро собираться они умеют. Тем же днем все 61 воин основного состава клана свалили на запад, оставив женщин и детей в лагере, бродить неприкаянными душами. Попросту рванули пешком по волнам, с острова на остров. Страна воды, это один огромный архипелаг и расстояние между клочками суши тут местами смешные. Подготовленный шиноби перебежит и не запыхается, если никакого шторма нет. Я не спеша начала собираться двинуть следом. Избавляться от протектора Кири не торопилась. При путешествии по стране воды лучшего оберега от неприятностей не придумать, если не повстречаются настоящие туманники, но с ними в любом случае краями не разойтись. «Куда ты, Шини-сан? Разве тебе плохо здесь?» Со мной, лениво предпринял очередную попытку соблазнения Наоми. Во время слежки за сборами клана он, слава шинигами, руки не распускал, но словесные подкаты предпринимал периодически. Мой мозг уже привык их отфильтровывать как лишнюю информацию. Фоновый шум. Шини считает, что Кагуя нужно проводить до места, сама напрашивалась шутка из разряда «вдруг кто-нибудь по пути обидит», но я ее оставила при себе, убедиться, что клан нигде не будет терять время, разумно, очень уж они дикари, пойдем проводим, и об результатах их атаки сможем отчитаться, у тебя, кстати, глаза посветлели, последствия техники ночного зрения, в плену у Кагуя было темно, предположила я с полной уверенностью, что так и есть, и действие капель, маскирующих цвет радужки, нивелировано пропущенной через органы зрения чакрой. Твоя техника бега необычна, на ходу обратился ко мне парень. Для чего ты тратишь силы на то, чтобы размахивать руками? Позер взялся бежать спиной вперед и отлично так справляется, используя вариацию Шульшина. Я бы, пожалуй, чувствовала себя на его фоне беременной черепашкой, но на самом-то деле нашу скорость определяют Кагуя, а они уступают любому из нашей команды. Так что и я бегу не в полную силу, четко выдерживая расстояние, чтобы наркоши нас не заметили. Шини бегает так, как естественно для человека, просветила я его. Больше сил тратится, если бежать, как шиноби. Двое суток так двигались, в общем. Пару раз Кагуя чуть было не оправдали озвученные мной для Наоми смутные опасения, отвлеклись на то, чтобы на ходу разграбить мирные на вид рыбацкие деревушки. У меня нет причин тепло относиться к жителям страны воды, и вообще, я не супергероиня, спасающая котят с верхушек деревьев, но стрёмно было наблюдать, как утырки громят жилища гражданских и убивают жителей на ходу. Хорошо хоть, особо не задерживаясь, упоротые ограничились поверхностным разбоем с минимумом жертв. Очень уж спешат атаковать туман. Располагается Киригакури на самом крупном острове архипелага, размерами с добрую треть всей страны молний. В целом и о географии этих мест, и об устройстве местной скрытой деревни я наслышана от моих туманников. Каху, Бьючи, три перешедших на мою сторону Генина, вполне достаточные источники информации. Скрытый туман расслоен по клановому признаку более серьезно, чем камень или лист. Очень многие кланы, такие как Юки, имеют собственные поселения, и потому центральная деревня относительно невелика. Размерами не так уж сильно больше столицы Мудатского водопада. Где-то на несколько сотен жителей, но почти без гражданских. Я это к тому, что атака Кагуя на Киригакури чуть менее безумна, чем кажется на первый взгляд. Несколько сотен против шести десятков – это соотношение где-то 1:5. Учитывая, что в числе шинобикери могут иметься почти бесполезные генины, уже не такой безнадежный расклад. Шесть десятков ниндзя на уровне крепкого джонина – это вполне себе сила. Ударный кулак, который пройдет сквозь порядки неподготовленного противника и вынесет лидеров. Но скорее все же убьется об руководство деревни. Джинчуурики – это сила. А есть еще легендарные мечники тумана, элита из элит. Их одних может быть достаточно, чтобы отбить нападение. Ночью со стороны океана на Киригакури и окрестности наползает туман, так и норовящий залезть своими ледяными щупальцами под одежду. Самое обычное природное явление, знаете ли, я, как контактный сенсор, со всей ответственностью могу заявить, что никакой чакры в белесую водяную взвесь не вложено. Наверное, непромокаемый плащик Акацуки в данных условиях бы пригодился, но я оставила себе протектор Кири и ничего, что уводило бы в сторону от образа правильной шиноби тумана, надевать не стала. Внешний вид – это тоже оружие ниндзя. Кагуя сгрудились в кучу на несколько минут на холме неподалеку от ограды скрытой деревни, чисто номинальной, если сравнивать с Канахой. Мы с Наоми, пользуясь поразительной беспечностью неадекватных маньяков, подобрались достаточно близко для того, чтобы послушать, какую речь толкнул их лидер. «Воины Кагуя, сегодня мы заставим скрытый туман нас уважать и бояться. Покажем миру нашу жестокость. Убьем всех мужчин и заберем себе женщин. После этой ночи каждый будет дрожать от страха, услышав имя клана Кагуя. Вперед! Режьте без всякой жалости. Больше жестокости, больше крови, больше ярости. Походу, это не лечится. Надеюсь, Кимини из таких и не съедет с катушек в период полового созревания». И вся эта толпа, разогнавшись, смела ворота при помощи техники и вломилась на городские улицы. Я потопала следом, быстрым шагом знающий свои цели Кунайчи. «Эй, Шини-сан, ты куда?» – окликнул Наоми. «У нас не было указания вмешиваться в битву. На Шини протектор Кири. Шини нельзя проигнорировать нападение. Не так ли? Что ты собираешься делать?» Вплотную придвинулся напарник. «Шини хочет посмотреть на Ягуру-сана вблизи и оставить Кирининам несколько подарков». Не обращая внимания на окрики бывшего куманина, я перепрыгнула через забор в удобном месте и оказалась на территории деревни, скрытой в тумане. Нет, это не художественное преувеличение, а объективный факт. Все белым затянуло, да еще и звуки скрадывает, отчего разыгравшееся буквально через несколько улиц сражение кажется очень далеким. Шикарно, больше шансов, что никто не узнает о моих действиях. Да погоди ты, объясни, что задумала, я помогу. Прошипел мне на ухо напарничек, люби его биджу. Взрывные печати есть? Много. Вот, возьми еще эти. Выдала полученные от Кокузу и добавила немного от себя. Разложи по городу так, чтобы рванули одновременно ровно через 60 минут. «Справишься, этим зашибенно поможешь», — сказала ему почти нормально, не изображая ледяную сучку Шини. «Не тот момент, чтобы заниматься любительской театральщиной. Ты собираешься уничтожить эту деревню, хотя бы частично. У меня к туману свои счеты, знаешь ли, на Кагуя забей, они отвлекающий маневр. Может быть, ублюдка Егору я своей техникой уничтожения деревень даже не поцарапаю, но есть еще и его гордость. За живое ведь мудилу задену, давящего на сенсорику тяжелого присутствия Джинчуурики я, к слову, ни разу не ощутила. Нет ублюдка Егора сегодня дома, наверное, куда-то свалил, еще чьих-то друзей убивать. Именно потому требовалось подтолкнуть Кагуя к нападению в кратчайшие сроки, чтобы хоть немного шансов на успех им оставить, и ущерб повысить, видимо. По глазам Наоми было видно, что у него остался еще миллион вопросов, но напарник взял протянутые печати. Одновременно, да, именно. Чем меньше задержка между взрывами, тем лучше. Ты на запад, я на восток, двинули. Ну и пошла рутинная работа, какую я уже выполняла когда-то бесконечно давно в деревне Полян. 60 минут, не такой и гигантский срок. Мне надо много успеть, а именно, потратить весь имеющийся запас взрывчатки. В ход пошло все, что я носила с собой. Пока шинобикери отважно сражались с толпой неадекватов, я скользила по укрытым туманом ночным улицам и оставляла где печать, где две, а где и фигурку, изготовленную братишкой Дим из взрывной глины. Он мне целую гору подобных опасных подарочков наделал, лишь бы все правильно с количеством чакры рассчитала, а то рванет в разнобой и психологический эффект будет утрачен. Еще и Наоми этот, хотя, если бы он помощь не предложил, всю деревню я бы одна не охватила. Говорила о 60 минутах, управилась за 55. Как раз есть время, чтобы благополучно свалить. Зачем и была поймана. «Эй, мелкая рыбешка, ты не дезертировать ли там часом собралась?» — окликнул меня молодой женский голос, когда я уже готовилась спрыгнуть с той стороны забора. Я эту женщину заметила при помощи эхолокации, но время поджимало и потому решила не обращать особого внимания. Все равно гостинцы тщательно разложены по деревне и скоро активируются. Походу, нарвалась таки на шиноби кровавого тумана. Ага, задрал меня уже этот мелкий ублюдок Егора. Честно призналась я и перемахнула таки на ту сторону забора. Теперь нужно занять лучшие места в зрительном зале. Пожалуй, та же наблюдательная точка, с какой мы с Наоми следили за Кагуя, подойдет и, конечно же, тетка Кирининка мне так запросто сбежать не позволила. Догнала на середине пути к намеченному месту. Лет 25, симпатичная, стройная, стиль одежды чем-то на мой похож, обтягивающий топ, плюс широченные шаровары и ботинки, и шикарные красные волосы, выпущенные из-под красной же банданы. «Куда это ты собралась, маленькая рыбка? Я с тобой еще не закончила», — хищно оскалилась девушка, показывая треугольные заостренные зубки. «Тетенька, а вы часом не Узумаки?» — спросила я ее. «Не, ну реально тот же самый, не то что рыжий, а кроваво-красный оттенок, как и у меня, Фумита, канона нашей мелкоты. Узумачная у нее шевелюра, а зубы, ну может, признак, доставшийся от другого родителя, или уже приобретенный, как рты у братишки Дея». Неожиданный вопрос на секунду сбил женщину с толку. «Ну а что я? Бей первый. Даже если она вдруг реально окажется моей подданной, сейчас мы на разных сторонах». Без затей рубанула рубящей техникой, и на меня посыпались брызги от разрушившегося водяного клона. «Мудацкие клоны, а ты полна сюрпризов, рыбешка», — послышалось из окружающего тумана. Я машинально развернулась на звук и едва успела перехватить телекинезом куной, прилетевшей с обратной стороны. Казалось бы, метательное оружие – это ерунда, но очень уж талантливо было брошено. Точно в почку бы мне воткнулось, если бы проморгала. «Теть, не беси Шини», — сказала я ей. «Не помню тебя в числе генинов, рыбка. И что еще важнее, ты не узнала меня, одну из семи мечников. Из какой же ты деревни? Не из клана же Кагуя. Шини из Такигакури. А тебя как зовут, теть?» — соврала я. «С листом и камнем у меня уговор о сотрудничестве. Казекаге Раса нормальный мужик и налюбить не очень пытался. Рыкаге мой кумир. Кого еще подставлять, как не ублюдочный скрытый водопад? И где там Наоми застрял? Он придурок и вечно руки распускает, но все же парень, походу, неплохой. Переживаю за него. Ринга Амиури, владелица мечей Киба. Вы, убогие, никак не успокоитесь из-за Джинчуурики?» «Да, рыбка», — тон ироничный и немного игривый. Наверное, она крутая, может быть даже S-ранга, раз настолько уверена в своем превосходстве над неизвестным противником, девушкой, которую встретила впервые. Ага, куда вы ее спрятали? Шини хорошо искала и не нашла, поинтересовалась с типичным равнодушием своей маски. Разговор в теории мог бы получиться интересным и полезным, но через несколько минут рванет, и вообще, свидетелей в таких делах не оставляют. Мы ударили одновременно и одинаково, электричеством. Моя оппонентка использует одну из знаменитых на весь мир шиноби техник сокрытия в тумане, типичных для Кири. То есть она где-то там, в окружающем меня мареве. Туман же состоит из мельчайших капелек воды и, конечно, будет не настолько хорошим проводником, как вода в естественной форме, но тоже сгодится, если не буду жадничать. И если я саданула во всех направлениях, широким фронтом, то с обратной стороны прилетело прицельно, точно в живот. Мощный такой разрядище, который попробуй переживи. Я и пережила, попросту впитала, но на пузике болезненный ожог заработала. Какой бы крутой я ни была, это же биджева молния. Огромный объем энергии, который так запросто не нейтрализовать. Причем не чакры, а чистого электричества. Справилась, конечно. Энергетик я или где? Поглотила, переработала, во внутренний резерв сконвертировала, но какая-то часть в потери ушла, в тепловые, почти точно в мишень угодила, сучка рыжая. Наставница теперь будет бухтить и говорить, что я чересчур рисковала, Кацую еще ей наябедничает. Королева слизней почти сразу начала подавать лечебную чакру, звук падения тела в тумане я чуть не упустила, все-таки тряханула меня как следует, проверила эхолокацией, вон она, стерлить рыжая, валяется. Мечи из рук так и не выпустила. Лезвия у них странноватой формы, с дополнительными крюками, как будто оружие собралось размножиться делением и начало отращивать из себя несколько потомков. Сейчас самое логичное действие, рубящая техника и снести поверженной шиноби голову, чтобы больше не докучало. Но вдруг она реально Узумаки, они наперечет, подданные мне не лишние. И вообще, раз она одна из семи мечников, то знает дофигища секретной информации, которую из нее стоит вытащить. Телекинезом откинула оба клинка в сторону, потом их подберу. Сейчас же распаковала тряпочку и бутылочку со снотворным и прижала женщине ко рту. А он вообще живая хоть? Да, проверила пульс, присутствует. На всякий случай еще и руки связала. Так, чтобы никаких печатей, если что, Кириненко сложить не имела ни единого шанса. А во, я все веселье пропустил. Да, явился, наконец, Наоми. От сердца отлегло. Я что, реально с этим Нукининым бабником подружилась? Потом буду разбираться. Наоми-сан слишком медленный, подтвердила я тоном холодной стервы. Я самый быстрый на этом архипелаге, наверное, хотел себя быстрейшим в мире объявить, но вспомнил, что где-то к северо-западу отсюда на полуострове Молнии проживает Райкаге. Шини не советует Наоми-сану рассказывать такое девушкам. Ты смешно пошутила. Это был флирт. Перевел все же ситуацию в свою пользу этот неисправимый бабник. Ох и устроит же мне Фумита сцену ревности. Подбери ее, вдруг захочет такое же колечко, как у нас, предложила партнеру, указав на как ее там, Амири. И где-то тут в голове у меня прозвенел метафорический будильник. Вымышленный таймер закончил свой бег на перегонки со временем. Примерно сейчас, наверное, то самурайское чувство момента прорезалось, каким все Фумита хвастает. Точно поняла, что нужно именно сейчас действовать. Я вытянула обе руки в сторону Киригакури, сложила на обеих печать единорога, то есть оттопырила средние пальцы и сказала «Бум! Бабах! Бабах! Бабах!» Почти синхронно ответили все многочисленные заряды. Сдетонировали они все-таки немножко в разнобой. Достигнуть абсолютной синхронности в данном случае было бы нереально, но все равно нехило так получилось. Гораздо сильнее, чем рассчитывала. То ли фигурки братишки Диа проявили запредельную эффективность, то ли у Акацуки печати особенно сильные, заряженные лично божеством садомазохизма, то ли один из взрывов зацепил их местный склад хранения чего-то легковоспламеняемого. Ударная волна получилась такой силы, что туман вокруг поселения рассеялся. Уже бывшего поселения, ну вот что я за человек такой, никак не могу приехать в гости и никакую деревню не разрушить. Это вам, ублюдки кирининские, Закаху, Бьючи, Шахеймару и всю его команду, состоявшую из неплохих парней. Эпилог. Интерлюдия. Каташизуне, госпожа Нигата. Быть директором транспортной компании очень нелегко. Постоянно, буквально каждый день, приходится на кого-то орать, вспоминая худшие слова из лексикона докеров. По-хорошему, вежливо и без угроз, люди по какой-то странной причине не понимают. Вот хоть садись за стол и пиши медицинский научный труд о влиянии работы в логистике на обучаемость. Почему простейшие вещи этим людям приходится повторять по несколько раз? Может быть, стоит вызвать сюда Читян, чтобы она закрепляла каждую рабочую задачу при помощи гиндзюцу? Смешно. Шизуня не удержалась и хихикнула. Вот же Атян ею дружила. Подобрала легкую работу. Что там такое, Шизуни-сан? Вскинулся Дидара-кун, прочно поселившийся у нее в кабинете. Ученик Аками постоянно что-то лепил и сейчас, как знала кота, работал над крошечной птицей, такой, как колибри. Малые размеры требовали особенной тщательности, вылепить нужную фигурку обычным методом пережевывания глины ртами ладонями у юного скульптора не получалось. Зато он нашел комбинированное решение. Формировал при помощи ртов отдельные части тела будущей летающей бомбы и соединял их затем вручную. Нелегкий и кропотливый труд. Да так, своим мыслям улыбнулась, честно призналась девушка. «Вы там одни, я могу говорить?» Послышался вдруг от Кацую грубоватый говорокчика. «Есть новости от Этян, ты держись за что-нибудь, чтобы не упасть». Цунаде-сенси чуть стол пополам не сломала, когда поняла, что там произошло. И Дейтян наверняка в восторге будет. В общем, она громко и отчетливо сказала «Бум!» «Техника уничтожения деревень!» Восторженно воскликнул Дейдара. Шизуне, как могла, старалась перевести фокус его интересов со всего взрывающегося на лепку, тем более, что у мальчика несомненный талант и превращать поделки в орудие разрушения ему совсем не обязательно. Лучше уж они на Узушия музей откроют и устроят мальчику выставку. Про эту мечту Шизуне никому не говорила. Та же Чика назовет ее фантазеркой и будет громко смеяться. «Ага, правильно, мелкий», — подтвердила Учиха. «Знаете, какую деревню она взорвала? Подсказка — это на главном острове в стране воды. Киригакури», — с легким недоверием предположила Шизуне. «Там же Мизукаге Ягура и еще один Джинчуурики, семь мечников тумана и несколько сотен других шинобикери. Как я поняла, Джинчуурики в деревне не было. Из всех мечников на месте оставалась одна лишь Ринга Амиюри, а остальные шиноби отвлеклись на нападение клана Кагуя. Здорово же получилось. Отомстили этим животным за Юки-сана и команду. Жаль, меня там не было. Пока Атян развлекается, я вынуждена с наставницей терпения против боли тренировать. Аками-сенси крутая», — подтвердил мальчишка. «Но вы, сестренки, тоже очень сильные», — Чика хихикнула. «Кажется, ей похвала от ребенка приятна. Возможно, своих собственных братьев вспомнила. Шизуне было немного совестно перед подругой, что не смогли забрать тех из Канахи». На уголке рабочего стола затрезвонил проводной телефон. Биджево изобретение, каково и так и норовит оторвать от чего-нибудь. Обычно от разных рабочих моментов, но сейчас вот от общения с подругой. Скорее всего, опять собираются сообщить, что матросы или грузчики разбили очередной ящик с ценным содержимым и опять придется орать на них голосом Аками, обещая всевозможные кары, если не примутся за ум и не поймут простейшую истину. Тяжелые грузы надо ставить снизу, легкие сверху. Раз 10 уже объясняла, что так будет легче всем, без толку. Нигата сама, тут пришли очень важные господа, говорят, что у них к вам дело, узнала она Тадасу Куна, одного из немногих толковых помощников. Нукинин Канахи уже претендовал на должность ее правой руки и Шизуне надеялась, что однажды с чистой совестью уступит ему это проклятое директорское кресло, вернувшись к привычной спокойной жизни на Узушия. Фума-кун, конечно, жуликоватый начнет воровать, но она простит и попросит Аками, чтобы та также простила. «Кто это такие, Фума-сан?» – устало поинтересовалась Шизуне. «Партнеры Гата наверняка окажутся личностями неприятными. Люди даймё волн», — объяснил юноша. «Отвратительно. После общения с продажными чиновниками местного феодала Шизуне каждый раз хотелось срочно вымыться, настолько неприятное впечатление они производили. Интересно, что тем надо на этот раз? Свою обязательную регулярную взятку даймё в этом месяце уже получил. Аппетиты растут и захотел еще, ужасный жадный человек, из-за которого страдает народ». Чтобы отвлечься от плохих мыслей, девушка почесала за ушком Фувари, устроившую голову у нее на коленях. «Какая же ее волчица миленькая! Пусть поднимутся», — разрешила госпожа директор. Личину Аками она решила не использовать. Имя Нигата в стране волн имеет больший вес, чем королева Узушия. Через несколько минут в ее кабинет вошли четверо неприятных мужчин. крепкие, физически развитые, при мечах одеты в одинаковые голубые кимоно, цветов даймё своего господина и с вышитым каманом страны Волн. Скорее всего, самураи страны Молчания, охотно нанимающиеся в охрану разного рода темных личностей. «Неплохо тут у вас, неплохо», — по-хозяйски осмотрел кабинет старший самурай. «Отвратительный тип, не имеющий никакого понятия о манерах. Как гость, он обязан был начать общение с приветствия и поклона. Мне нравится. Вот, госпожа Нигата, ознакомьтесь, это долговая расписка Гата, по которой он должен моему господину 50 миллионов рие. Вы, как наследники, обязаны расплатиться». И небрежно, как собаке подачку, бросил ей на стол бумажку. «Почему вы не обратились с распиской к Гата-сану?» Ровным тоном, той, чье положение незыблемо поинтересовалась Шизуне. «Это же его долг. Не усложняй все, женщина», — с усмешкой потребовал самурай. «Мы делаем то же самое, что сделали вы. Ты отдаешь нам компанию, и никто слишком сильно не пострадает, кроме, может быть, твоей чести, но тебе понравится». После таких вот нехороших намеков наставница излечилась от гемофобии. Шизуне сейчас захотелось сделать то же самое, разорвать хамов на части своими руками. «Дяденька, а хотите конфетку?» Дейдара-кун протянул одному из самураев карамельку и опасливо отступил, когда тот, явно не понимая, что тут происходит и почему ребенок дарит ему сладости, взял подношение. Бум! Прищелкнул пальцами мальчишка. Громыхнуло, разбрасывая в стороны обломки костей и разбрызгивая кровавое месиво, в которое превратилась кисть руки. И кто это все в ее кабинете затем отмывать будет? Как же Шизуне такие моменты не любит? Не нравится ей насилие. Но это не значит, что она беззащитна. Тихо тренькнул пружинный игломет в левом рукаве девушки. Затем аналогичный в правом. В шее двух оставшихся прислужников даймё воткнулись отравленные парализующим ядом синбоны. Вот это чистая работа, достойная настоящего шиноби и не портящая интерьер. На последнего мужчину с грозным рычанием прыгнула Фувари, пользуясь заминкой. Крупная волчица без труда свалила самурая на пол до того, как он дотянулся до меча. Оскаленные клыки замерли в миллиметрах от горла, готовые сжаться в любой момент. «Вы зря принимали вежливость за слабость», — ледяным тоном сказала Шизуне. «Наш господин этого так не оставит», — истерично выкрикнул посланник даймё, тот, которого контролировала Фувари. Пришлось подойти и воткнуть парализующий синбон еще и в него, уже просто рукой, без помощи устройств. «Дейдара-кун, ты в порядке?» — осведомилась девушка. «Ага», — лицо мальчишки забрызгано чужой кровью, но выглядит он счастливым, будто подарок на день рождения получил. «Пожалуйста, помоги их связать. Решение, что делать дальше, будем принимать вместе с Аками и наставницей. Спасибо за помощь, но не стоило тебе тут ничего взрывать. Ты же почти уничтожил мой кабинет. Сколько бумаг кровью забрызгало. К вам хочу», — проныла через Кацую Читян. «А то тут такая скукота. Интерлюдия. Арачимару. Астральные проекции невероятно удобны. Арачимару бы руку отдал за то, чтобы овладеть этой техникой без ограничений, накладываемых кольцом и пейном. Его помощник Наоми сейчас находится в совсем другой части света, в стране воды, но вот они беседуют лицом к лицу, обсуждая общие дела. Смущает только лишь то, что лидер Акацуки окажется в курсе всех их переговоров. Наверняка же пещера со статуей Гидамаза прослушивается. Но ничего опасного, такого, что нельзя сказать божеству в лицо, они обсуждать и не будут. «Ни единого признака интересующего вас мальчишки», — повинился темнокожий парень. «А он точно был у Кагуя. Разведанные сведения верные, абсолютно. Белая кожа, белые волосы, две отметины на лбу, характерные для клана Кагуя, причем красных, говорящих о полноценном геноме. Клан держал его в излишней строгости, контролировал. Я могу попытаться расспросить Шинитян. Она ко мне уже немного оттаяла, как я вам и обещал. Несколько месяцев обработки, и вот увидите, будет совсем моя. Или убьет меня болевым дзюцу при попытке поцеловать». Интуиция подсказывала, что без участия девчонки пропажа юного Кагуя не прошла, но получить ее тело будет, пожалуй, важнее. Техники, не ограниченные печатями, это же мечта любого шиноби. Пусть только подрастет, пожалуй. И в конце концов, у него есть еще множество интересных вариантов. Тело представителя клана Учиха с пробудившимся шаринганом, например, возможность скопировать любые техники, удовлетворяя страсть к познанию. Еще одна мечта — совместить бы. Может быть, пересадить в тело Аками глаза ее подруги Учихачика. Операция будет непростой, и с хирургической точки зрения, и со всех остальных. Но разве результат того не стоит? Нет, не нужно. Продолжай действовать по плану, помогай ей во всем, о чем попросит, стань лучшим другом и даже больше, если выйдет. Я не просто так выбрал для этой миссии именно тебя. Ты наилучшим образом из имеющихся кандидатов соответствуешь ее извращенным вкусам на мужчин. Чего это извращенным? Спросите любую, я всем по душе, притворно обиделся Наоми-кун. Он просто замечательно изображает недалекого бабника, настоящий природный талант. Жаль, что других образов в его арсенале нет, да и внешность чересчур приметная. Моя ученица Анкатян говорила, что ее идеал – Рейкаге, то есть ходячая гора мышц, простите, сэмпай, но на такое я пойти не готов. Девочка, конечно, очень миленькая, но так я лишу своего общества большую часть остальных женщин. Буду работать, как есть. Приемлемо, кивнула Рачимару. О мальчишке Кагуя специально не расспрашивай, но если случайно обмолвится, сообщишь. Будет сделано, сэмпай. На этом их встреча и закончилась. Интерлюдия. Узумаки Фуоки, Джинчуорики Семихвостого Чомия. Фуоки дулась. Сегодня ее предали. Этот дурак Наоки сказал, что Карин красивее, потому что у нее кожа светлая. А чем кожа белее, тем больше красоты. Так братик Скай говорит и в пример сестренку Аками приводит. И как бы Фуоки не хотелось стать похожей на сестренку, загореть наоборот у нее же не получится. Белая, белая, белая, бормотала себе под нос девочка, стараясь придумать, как поменяться. Ведь если ничего не поменять, то мальчик женится не на ней, а на Карин. Глупый Наки. Если бы он сказал, что красивее Каки, то никто бы не обиделся. Сестру хвалить можно, сразу же понятно, что это потому, что он ей братик. А что, если она испачкает Карин углем, пока та спит? Нет, нельзя. Карин, хоть и соперница, но они еще и друзья. А друзей обижать нельзя. И уголь пропадет, если лицо водой помыть. Что же делать? Тут ее осенило. Можно же не углем, а рисовой мукой, и не Карин, а себя. Тогда она точно станет самой красивой. Ну, после сестренки Шизуни, и сестренки Чика, и мамы Цунади только та злится, когда ее так называют, и когда тети, тоже. Так-то Фуоки очень счастливая девочка, у нее есть мама Канона, мама Марины и мама Цунади, а у всех остальных мама только одна. Плохо только, что папа Каху уплыл и не возвращается, и Карин тоже грустит. И еще у Фуоки есть Чо, только то, что они с Чо говорят, это секретный секрет. Никому нельзя его говорить, даже Карин, Наки и Каки. Чо очень умный, он научил ее считать, до 9. Это как сколько пальчиков на ручках, но если один спрятать, мука. Мука есть на кухне, а давайте иглать в плятки. Коварно предложила Фуоки. Я вожу, обычно водить мало кто хотел, только Карин, но с ней в прятки играть совсем не интересно. Сразу всех находит, это потому, что она сенсор, чует, где кто спрятался и игра выходит нечестной. Так что все с радостью согласились, когда хоть кто-то вызвался на роль той, что ищет. Лаз два тли, отвернувшись от других детей, начала считать девочка. Наки наверняка спрячется за шторой, закрывающей большое окно, а любимое место Карин за диваном. Вот как и хитрая, всегда по-разному скрывается. Вы готовы, как и полагается, спросила ведущая перед тем, как развернуться. Тишина, никто себя голосом не выдал, а Фуоки тихонько, как настоящая ниндзя, скользнула на кухню. Где же этому да просто мука? Плохие слова иногда говорят сестренка Аками и сестренка Чика, но она пока что маленькая, ей как взрослой говорить нельзя, а то мама Канона будет ругаться. Вон прозрачная банка на верхней полке, там точно что-то белое внутри. Как же высоко, не каждый взрослый дотянется. Ближе, ближе, она летит, как настоящая бабочка. Нет, как стрекоза, это так необычно и весело. Ощущать у себя крылышки за спиной, глазок сзади у Фуоки нет, но она вдруг поняла, что хорошо знает, как выглядят ее крылья. Легкие, полупрозрачные, похожие на лепестки у цветка, находятся в середине спины, чуть повыше попы. Вот с ними она точно красивее, но муку все равно надо добыть. Фуоки дотянулась до банки, какая же та тяжелая, крылья замелькали так быстро, что идущий от них ветерок начал наводить на кухне бардак. Плохо. Мама Марин будет ругаться, когда вернется. Она совсем ненадолго ушла. Не уронить бы. Не уронила. Спустилась точно на стол вместе с банкой. Хорошо, что крышки нет. Девочка залезла руками в муку, та взметнулась вверх из емкости. Белая-белая, и такая сладкая. Да это же сахарная пудра. Ой-ой, ну и влетит же ей. Мама Марин добрая, но все равно будет ругаться. И маме Канона скажет. И тогда они вдвоем наругают. На Фуоки никогда не повышали голос, но вот сейчас точно будут. Как страшно, надо убегать. С кухни имелся отдельный выход из дома. Вот через эту дверь девочка избежала. Ручка у той слишком высоко, но точно не выше полки с банкой пудры. Крылышки снова появились ненадолго и выручили, позволили долететь до нужной высоты. Фуоки прям повисла на крае ручки, обеспечивая нужное усилие. Получилось. Она сбежала. А куда теперь? К маме Цунаде? Она защитит и не даст ругаться. Или к папе Миури? Взгляд опустился на перепачканные в белом ручки. Быть самой красивой девочкой в деревне вдруг как-то расхотелось. Надо умыться и потом уже искать защиты. Если она смоет сахар водичкой, то никто и не подумает, что это она банку взяла. Она же маленькая и так высоко не дотянется. Море, ей нужно на берег, туда, где обычно старшие тренируются. И почему Чо внутри нее так сильно смеется? Дорогу Фуоки знала отлично. Еще и проявила качество настоящей ниндзя, скрываясь от глаз взрослых. Ее не должны увидеть испачканной. Пронеслась по тропинке и поняла, что место занято. Как же так? На берегу сидел в позе для медитации новый мальчик, который появился в деревне вчера. Какая у него бледная кожа и волосы белые. Чем белее, тем красивее. Надо с ним подружиться. Вон он уже какой большой и взрослый. Поможет Фуоки умыться, а то зеркальца у нее нет. Поздно сообразила. Плевит, блатик. Подбежала она к новому другу. Точно другу. А посему ты такой глусный и один тут? Я один, чтобы никого не пугать. Ты разве не боишься меня? Удивился открывший глаза мальчик. Я ведь монстр. А во, а сколько у тебя хвостов? У монстров есть хвосты. Я знаю. Хвосты, такой большой, а простых вещей не понимает. Да, чем больше хвостов, тем сильнее монстр. Подтвердила Фуоки. Ей чё рассказывал. Вообще-то он по-другому говорил, но слишком сложно. Вот он самый настоящий монстр с семью хвостиками. Но чё ничуть не страшный. А мальчик тоже не страшный. Похоже, только играет в монстров. Интересная игра, наверное. Надо будет остальных позвать. После того, как умоется. А ты очень красивый, объявила она. Я красивый? Мальчик удивился так сильно, что его изумления хватило бы на них двоих. Он что, не видел себя в зеркальце и не знает, какой он весь белый? Или плохо расслышал? Фуоки не все слова правильно проговаривает, если только ей что не помогает. Очень красивый, охотно подтвердила девочка. Ты тоже красивая, осторожно, как будто опасаясь ее обидеть, выговорил новый друг. Это пудла, ее надо умыть, а то лугать будут. Ты помазись мне, не сразу понял, но помог. Принес в ладошках воду от моря и смыл с ее лица все следы преступления и всю красоту. Узумаки Фуоки, ты что это учудила? Ой, какая же мама Марин страшная, когда сердится. Сразу нашла беглянку. С ней прятки тоже играть не получится. Она сенсор. Внутри девочки все сжалось, пока от спуска на пляж приближалась старшая Узумаки. Все, сейчас точно наругают. Ее новый друг сделал шаг навстречу женщине и заслонил девочку собой. Какой он смелый. Ты поступила очень плохо, Фуоки-тян, уже более спокойным тоном повторила Марин, не делая попыток обойти внезапного защитника. Больше никаких конфет. Неделю. Я просто хотела быть красивой. На глаза сами навернулись слезки и она разревелась. Без шоколадных конфет жизнь лишена смысла. Возьми, пожалуйста. Белый мальчик протянул ей огромную половинку шоколадки. И это все ей. Не нужен ей никакой Наки, этот мальчик намного лучше.